День первый. Москва. 20:17. Зазвонил телефон, включился автоответчик, и в трубке раздался знакомый голос Владимира Владимировича. «Я хотел бы с тобой поговорить. Перезвони через 4 часа». Назови он другую цифру. Дронго не стал бы торопиться, но цифра 4 на их условном коде означала абсолютную срочность, и Дронго немедля набрал номер Владимира Владимировича. «Добрый день!» — поздоровался Дронго и, взглянув на часы, поправился. «Добрый вечер!» «Ты недавно проснулся?» — засмеялся Владимир Владимирович. «Как обычно. Если меня не будет, сплю до полудня», — ответил Дронго. «У вас ко мне важное дело?» «Очень важное. Ты не мог бы ко мне приехать?» «Прямо сейчас?» «Да». «Хорошо». Они были знакомы уже несколько лет, и он знал, что Владимир Владимирович не беспокоит его по пустякам. Именно поэтому, положив трубку, он стал одеваться. Через полчаса он уже пил чай в квартире Владимира Владимировича. Хозяин, пенсионер, бывший кадровый разведчик, стал своего рода связным между Дронго и правоохранительными органами, которые использовали частного детектива в отдельных операциях, когда по каким-то причинам нельзя было задействовать офицеров ФСБ или разведки. Дронго доверял Владимиру Владимировичу, зная, что тот не подставит его ни при каких обстоятельствах, и между ними установились почти дружеские отношения. «Я тут кое-кого жду», — сказал Владимир Владимирович, устраиваясь напротив гостя. Они пили чай с мятой, любимый напиток хозяина. «Кое-кого?» — переспросил Дронго. «Двоих», — уточнил хозяин. «Они хотят встретиться с тобой». Дронго неторопливо отпил чай, отодвинул чашку. «Снова какое-нибудь грязное расследование?» «Не угадал. Как раз наоборот. Речь идет об охране одного человека. Во всяком случае, так я понял из их телефонного звонка». «У них не хватает собственных охранников?» — мрачно поинтересовался Дронго. «Мне не хотелось бы снова иметь дело с этими типами из контрразведки или из других правоохранительных органов. Сейчас там одни молодые наглецы, самоуверенные и с амбициями. Знаете, Владимир Владимирович, я подумываю о какой-нибудь другой работе. Моя мне опротивила. Может, открою частное агентство или займусь еще чем-нибудь, к примеру, адвокатурой?» «Захотелось спокойной жизни?» — удивился Владимир Владимирович. «Тебе сколько? 40? Не поздно ли все менять?» «Однажды уже менял, когда распался Советский Союз», — невесело произнес Дронго. «Из эксперта ООН превратился в лицо без гражданства, подозрительного типа без профессии. Тогда и закончилась моя первая жизнь. В 32 года». «Ты недоволен своим нынешним положением?» «Почему же? Грех жаловаться. Но раньше я защищал интересы самого крупного государства в мире, а в последние годы выполняю заказы весьма сомнительных личностей, а то и просто бандитов. Стыдно, унизительно». «За это хорошо платят», — возразил Владимир Владимирович. «И потом, не надо преувеличивать. Насколько я знаю, ты всего раз работал на мафиозе грузина, у которого пропал сын, но ты делал благородное дело, искал похищенного мальчика. По-моему, ты сегодня просто не в настроении». «В последние дни я все время не в настроении. Меланхолия одолела. Не могу жить без идей. Раньше я знал, во имя чего рискую, а сейчас действую по инерции. Может, это потому, что я ни в чем не нуждаюсь? Может, мне нужно пойти куда-нибудь поработать?» «Для начала тебе нужно вспомнить свое имя. Порой я испытываю неловкость, называя тебя этой старой кличкой. Почему тебе так не нравится собственное имя?» «Оно мне нравится, но после 91-го я о нем забыл. Так было лучше для всех». «И для тебя тоже?» — спросил Владимир Владимирович, поправляя очки. «И для меня тоже», — кивнул Дронго. «В таком случае подумай о семье. В твоем возрасте это лучшее средство от меланхолии. Или заведи себе новую подружку. У тебя есть женщины?» «Есть», — кивнул Дронго. «Много?» «Две. Нет, три». «Значит, нет ни одной», — пожал плечами хозяин. «А ты еще жалуешься на меланхолию?» «Возможно, вы правы», — согласился Дронго. «Ведь мне уже 39». «Кажется, больше, чем Бендеру, а Паниковского я не воскресил и антилопу восстановить не сумел». «Для Бендера, пожалуй, это было не самое главное», — улыбнулся Владимир Владимирович. «Впрочем, Ты сам можешь поговорить с моими гостями и отказать им, если захочешь. Одного из них, кстати, ты знаешь». В этот момент в дверь позвонили. Хозяин дома поднялся и, опираясь на палку, прихрамывая, пошел открывать. Из прихожей не донеслось ни звука. Если там и шел разговор, то, видимо, очень тихо. Наконец, хозяин ввел в комнату пришедших, мужчину и женщину. Женщину Дронго сразу узнал и растерялся. Это была Елена Суслова. «Здравствуй!» — Елена шагнула к нему. «Это я попросила Владимира Владимировича тебя разыскать!» «Здравствуй!» — тихо ответил Дронго, глядя ей в глаза. «Как давно мы не виделись!» «Полтора года!» Елена прошла к дивану и села рядом с Дронго. На ней был темный брючный костюм. С тех пор, как однажды ее чуть не изнасиловали подонки, она перестала носить юбки, предпочитая узкие обтягивающие брюки. Ей было уже под 40, но возраст никак не сказался на ее стройной моложавой фигуре. Она представила своего спутника. «Полковник Руднев!» «Здравствуйте!» — кивнул Дронго. «Добрый вечер! Я много слышал о вас, Дронго!» — произнес полковник без тени улыбки. Дронго понял, что это не комплимент, а всего лишь констатация факта. Чуть выше среднего роста, коренастый, на вид лет 40 с лишним, полковник был мрачным и замкнутым. Редкие волосы и залысины на висках делали его похожим на старика. Когда он разговаривал, узкое, с желтоватой, как пергамент сухой кожи, лицо от скул до самого подбородка прорезали морщины. «Садитесь», — указал на кресло Владимир Владимирович. «Думаю, вы уже познакомились, и я могу уйти на кухню готовить чай, а вы тут пока спокойно поговорите». С момента появления Лены Дронго чувствовал себя очень неловко и, видимо, был обижен на Владимира Владимировича за то, что тот не сказал ему, кто именно должен прийти. Возникшая секундная пауза после ухода хозяина квартиры грозила перерасти в томительное молчание, когда Елена вдруг тряхнула головой и, улыбнувшись, сказала: «Ты верен себе. По-прежнему твой любимый Фаренгейт? Тебя можно определить по запаху». Одно время они были близки, совсем недолго, но вполне достаточно, чтобы узнать его пристрастие к Фаренгейту. Вот уже много лет он пользовался только этой косметикой, предпочитая мыло, дезодоранты, лосьон и парфюмы исключительно от Кристиана Диора. Женщина, которая хоть раз провела с ним ночь, не могла забыть этот, казалось, въевшийся навсегда в его кожу запах. Запах парфюма в сочетании с запахом конкретного человека образует неповторимый специфический аромат. У каждого свой, если даже двое пользуются одним и тем же парфюмом. Аромат Фаренгейта пропитал не только тело, но и душу Дронго, став для него своего рода визитной карточкой. «Да», — ответил он, улыбнувшись, — «ты не забыла?» «Конечно нет. Как только вошла, сразу почувствовала». «Ты теперь не носишь темные очки?» — спросил Дронго. «Но ведь яркий свет тебя явно раздражает». «Они у меня в сумке», — ответила Елена, задержав на нем взгляд. Эти несколько фраз растопили образовавшийся было лед недоверия между собравшимися. Но у Елены и ее спутника было слишком мало времени. «У нас к тебе важное дело», — сказала Елена. «Может быть, самое важное в твоей жизни». «Надеюсь, вы не потребуете от меня ничего противозаконного», — пошутил Дронго. Елена и Руднев переглянулись. Это не понравилось частному детективу. Ему вообще не понравился их внезапный ночной визит и срочный вызов Владимира Владимировича, и строгие лица пришедших, никак не реагирующих на его шутки. «Трудно сказать», — ответила она. «Мы сами пока ничего не знаем». «Может, откроете мне, наконец, секрет? Что случилось?» «Откроем», — пообещал полковник. «Дело в том, что сегодня утром было совершено покушение на министра финансов. По счастливой случайности он остался жив». «Слышал», — кивнул Дронго. «Все информационные агентства мира только и говорят об этом». «Поэтому мы и приехали», — сказала Лена, бросив взгляд на Руднева. Что-то в этом ее взгляде насторожило Дронго. Он не мог понять, что именно. Боль, настороженность, сочувствие, понимание. Однако он не стал расспрашивать, а сказал лишь: «Насколько я понимаю, все обошлось. Министр не пострадал, только два его сотрудника погибли». «Но он может пострадать», — возразила Суслова. «Понимаешь?» «Вы не исключаете повторного покушения?» — хмуро спросил Дронго. «Нам рекомендовал обратиться к вам генерал Потапов. «Он передал вам привет», — сообщил Руднев. Дронго, кивнув в знак благодарности, хотел что-то спросить, но в этот момент в комнату вошел Владимир Владимирович с чайником и стаканчиками в виде груш, подаренными ему Дронго. «Говорят, в этих стаканах чай долго не остывает», — с улыбкой заметил Владимир Владимирович, разливая чай. «Я попытаюсь понять, почему вы вышли именно на меня», — задумчиво произнес Дронго, «тем более после того, как задействовали все имеющиеся у вас резервы. Нашли Владимира Владимировича, передаете привет от Потапова и приехали сюда с Еленой Сусловой, с которой я работал 1,5 года назад. Очевидно, речь идет не о расследовании, иначе вы бы не стали так поспешно меня искать. Насколько мне известно, следователи ФСБ и прокуратуры ни за что не допустили бы к расследованию постороннего, если бы сами не зашли в тупик. Значит, дело тут не в расследовании». Лена молчала, только смотрела на него. Руднев отвернулся, показывая, что его совершенно не интересует рассуждение Дронго. Владимир Владимирович, напротив, слушал Дронго с интересом, как всегда. «Судя по ситуации в стране, министр финансов – главная фигура в правительстве», – продолжал Дронго. «Завтра он летит в Лондон, а в пятницу выступает в Думе. Значит, вы хотите, чтобы я его охранял?» «Нет, не совсем так. Вам нужен не просто охранник. Для этого у вас есть офицер ФСБ. Вам нужен эксперт, способный предотвратить покушение на министра. Из этого я делаю вывод, что организатора преступления вы уже вычислили и боитесь его. И еще боитесь повторной попытки покушения, когда чудо может не произойти. И, наконец, папка в ваших руках, полковник. Очевидно, там досье на преступника, организатора террористического акта. Я угадал?» Владимир Владимирович перевел взгляд с Елены на Руднева. Полковник пожал плечами, видимо, соглашаясь с Дронго. А Елена закивала и сказала с улыбкой. «Все верно, за исключением одного. Мы ничего не боимся. Но наши аналитики считают, что организатору покушения нужно противопоставить опыт другого человека, способного предотвратить покушение. Мы знаем, как ты действовал осенью 88-го, когда сумел предотвратить в Нью-Йорке покушение на президента». «С тех пор прошло 10 лет», — вздохнул Дронго. «Я был тогда молодым и красивым. У меня были свои волосы и свои принципы. А сейчас я старый, толстый, лысый, уставший от жизни человек, у которого нет ни волос, ни принципов», — быстро спросила Лена. «Я этого не сказал. Не стало страны, которой я служил, и идеалов, в которые верил». «Вы не хотите нам помочь?» — сухо спросил Руднев. Что-то, видимо, раздражало его в поведении Дронго. «У нас мало времени». «Подождите, Виктор!» — остановила его Суслова. «Он непременно поможет. Ему надо подумать». «Спасибо, что не сразу выгнали», — ответил Дронго. «Мы оплатим тебе все расходы», — сказала она каким-то напряженным, не своим голосом. Он поморщился, догадавшись, что Елена пытается сгладить впечатление от нетактичного вопроса Руднева. «Не сомневаюсь!» — Руднев внушал Дронго явную неприязнь. «А гонорар я, конечно, не получу». «До свидания!» Полковник уже хотел уйти, но Елена остановила его. «Не надо, Дронго!» — сказала она. «Ты не в курсе дела, а изображаешь из себя этакого монстра!» «О ком же это вы говорите?» — первым нарушил наступившее молчание Дронго. «Я могу ознакомиться с его досье? Оно ведь у вас с собой?» «Вы ошибаетесь!» — мрачно ответил Руднев. «Это материалы по сегодняшнему покушению. У нас нет досье на преступника!» «Значит, дело обстоит хуже, чем я думал. Кто же мог организовать покушение в самом центре Москвы? Кто-то из бывших ликвидаторов? Суперзасекреченные агенты, о которых не принято было говорить даже в КГБ? Офицеры, специализирующиеся на активных мероприятиях за рубежом? Я знаю, их досье под запретом не подлежат выдаче, верно?» Руднев взглянул на Суслову. «Говори, говори, не бойся», — спокойно сказала она. «Ему можно, он знает о ликвидаторах». «Вы правы», — сказал Руднев. «Речь идет о ликвидаторе, бывшем сотруднике КГБ, а потом ФСБ. Во время одной операции, когда нужно было вывести из страны и спрятать 100 миллионов долларов, он явно перестарался. Погибли случайные свидетели. Он получил 12 лет тюрьмы и воспринял это как вопиющую несправедливость, поскольку считал, что выполнял приказы начальства. 4 месяца назад кто-то устроил ему побег. За сутки до его перевода в один из сибирских лагерей, подальше от Москвы. Ему помогли, догадался Дронго. Да, Руднев говорил монотонно, скрипучим неприятным голосом. Поэтому нам нужен независимый эксперт, поскольку мы до сих пор не знаем, кто именно ему помог. Нужен специалист такого же класса, как он сам. И таким специалистом в службе внешней разведки считают вас. Его досье сохранилось? Да, но с ним может ознакомиться только начальник управления, причем не выходя из службы безопасности. Я не смогу его посмотреть? Нет, но мы сообщим все, что вас заинтересует. Любопытное поручение. Дронго отпил из чашки чаю, поднялся, прошелся взад-вперед по комнате, переваривая услышанное. Потом вдруг спросил. «А почему я вам так не нравлюсь, полковник?» «Что?» — удивился Руднев. «При чем тут мои симпатии?» «Я вижу, вы раздражены. Почему? Мне это кажется странным». Руднев взглянул на Суслову, ничего не ответил и отвернулся. Елена ответила ему тревожным взглядом и тихо спросила. «Можно я скажу?» «Не стоит», — поморщился Руднев, словно от зубной боли. «Я сам». Он помолчал и объяснил. «Один из погибших в автомобиле Полетаева был моим племянником. Извините, Дронго, я весь день сам не свой. Они так обгорели, что труп опознать невозможно. Меня в морг не пустили. Парню было всего 27». Дронго перевел взгляд с Руднева на Елену. Она кивнула, ожидая от него ответа. 27, — повторил Дронго, снова садясь. «Так как вы говорите, звали этого бежавшего полковника?»